Я хочу вас всех приветствовать, любовь Господа нашего Иисуса Христа, и сказать мне те словами: слава Богу! Слава, действительно, Он достоин славы. Я хочу начать из свое повествование из Священного Писания. Знаете, там в Священном Писании есть такое повествование, как пришел Иисус в страну Гондуринскую, и Ему встретил первый бесноватый, понимаете? Он жил в гробах и наводил на окружающих ужас. Вот и мое, что-то я часто, вот порой, когда читал, я мысленно разбирал его и подумал, действительно, схожа моя жизнь с этим бесноватым. Он только жил в гробах, а я жил в таком городе нашем на крестах. И вот действительно, что-то похоже, гробы, кресты, что-то такое сородичное, знаете. И вот я посмотрел, его, знаете, наводил на окружающих ужас, люди боялись его, правильно? И вот действительно, я не знаю, что этого бесноватого сделало таким бесноватым, но я знаю, что меня сделало, понимаете? В Священном Писании написано: дружба с миром, вражда с Богом. И вот смотрите, нас родители учили только добру. Мой отец говорил: сынок, ты далеко пойдешь. Он меня хотел, чтобы я был крепким, здоровым, желал, чтобы я занялся спортом. Он любил, знаете, спорт. И он радовался, он гордился, что сын пошел заниматься спортом. Но я выбрал спорт, бокс, понимаете. Я хотел быть сильным, я хотел защитить слабых. И вот это... Эта дружба действительно сделала свою работу, но я не это пошел, понимаете, я научился просто правильно драться, понимаете, как драться и чтобы лучше драться. И вот грех, вот я знаю, что этого, наверное, бесновато тоже сделал бесноватым грех. И вот не зря Священное Писание: дружба с миром, вражда с Богом. И вот я знаю, что родители не учат никогда своих детей плохому, но мир учит, понимаете. И с детства я начал уже употреблять спиртные напитки, курить, пробовать. Первый раз потянул, кажется, сигарету и понравилось. Не первый раз мне не понравилось, меня тошнило, рвало. И вот так же я потянул первую рюмку. И вот это влекло мне, говорит: да что ты, Мишаня, слабак, да ты же такой пацан, да попробуй, попробуй. И потом я втянулся. И уже, смотрите, 18 лет. Я уже в местах лишения свободы, меня посадили, хотя должны были посадить раньше. И моя мать, она меня любила, как каждая мать любит своих детей. Она говорила: сынок, брось это, потому что за все твои злодеяния Бог накажет тебя. Но смотрите, как чему говорил этот мир: Бога нет. Нам в школе говорили: Бога нет. И вот как в том пословице говорит: и Бога не боялся, потому что Бога не знал, и людей не стыдился. И вот этот грех, он делал свою работу. Понимаете, 18 лет я уже сижу за решеткой. И помимо того, я знаю, что это был уже план Божий, понимаете? Если бы рассказать, не хватит времени, потому что у нас ограничены мы во времени, действительно, здесь, на земле. И вот я действительно увидел славу Божию, когда посадили человека, который сидел за веру. Я не могу, мне часто я не хочу вспоминать, за что я сидел, потому что сидел за преступление, и за тяжкие преступления, и по делам мне, как говорится. Вот сейчас я понимаю, что по делам мне было это, но человек сидел за веру в Бога. И знаете, как что удивило нас, вот этих молодых ребят, которые сидели за тяжкие преступления, потому что я сидел в камере усиленного режима. И сидел человек за Бога, думаю, которого нету. Как может сидеть человек за Бога, которого нету? И он нам сказал, говорит: если бы не было Бога, меня бы не посадили. Действительно, если бы не было Бога, тогда шла борьба, это идеология, это коммунистическая, чтобы внушить людям, что Бога нет, чтобы действительно они надеялись на себя. Но человек сидел за Бога, и я увидел славу Божию через этого человека. И вот смотрели второе. Я вышел, я уже мысленно думал, я знал, что он есть, но где его найти и как его найти, я не знал, потому что не было, как сейчас, этих Евангелий, не было этих Библий, как сейчас распространено. Наверное, в каждом доме она есть. И вот выйдя, я не успел выйти, я опять совершаю преступление, понимаете? Я вчера, недавно, я расскажу такой кратко, расскажу случай. Я вчера вечером встретил своего бывшего друга, понимаете? Ему грозил большой срок. Это я так, только для вступления. Большой срок, ему грозило 7 лет. И он знал, он приходил даже сюда в церковь, и он молился. И он просил: Господи, мне 7 лет, я не хочу сидеть 7 лет. Ему дали 6 месяцев. Мы вчера вечером говорили, где-то в часов 11. И он говорит: мамоня, меня Бог пощадил, меня Бог дал только 6 месяцев, понимаете? И я каждый раз молился в камере. И вот, понимаете, и выйдя, и он опять пошел употреблять наркотики, понимаете, не пришел он в церковь, он говорил Богу, что он пойдет в церковь, что он действительно придет к Иисусу, но он пошел, знаете, укололся, и он говорит: наверное, я не спасенный, наверное, такие, как я, Бог не любит. Я говорю: пошли, смотри, ты знал меня, ты знал, кем я был и что я был, действительно, и Бог меня привел, мы долго с ним говорили. Я действительно даже на автобус опоздал, пришел ночевать к другу. Но слава Богу, я знаю, что это Бог его привел сюда. И вот я думаю: Господи, мертвый по грехам и преступлениям, Бог любит нас. А вот выйдя со второй раз, я опять говорю, и, ну ничего до меня не доходило, потому что мне не было того, кто бы поддержал, кто бы направил, действительно, где он, где этот Бог. И выйдя, я совершаю... Ну, и вот смотрите, я не буду много рассказывать о себе, лучше я хочу прославить Господа нашего, потому что Он действительно достоин этого. И вот грех сделал свою работу. Смотрите, выйдя, когда я уже потерял все, когда уже умерла мать, и когда я уже заработал посредством этого греха, мы знаем, что грех разрушает человека. Я вот работаю в медицине, и у нас там написано, корень всех зол – алкоголь. Понимаете, я в наркологическом диспансере. Я думаю, медицина предупреждает, что... Курево, алкоголь – это опасно для вашего здоровья. Это не только для здоровья, это ведут действительно погибель. И вот, когда этот грех сделал со мной свою работу, знаете, Бог знал. Я знал, что Бог хранил меня, потому что столько Божьей милости было надо мной не передать словами. Где только не было, и под автобусом, и плита. Я говорю, ну действительно, времени, наверное, не хватит, чтобы перечислить Божьей милости. Это все молитва человека праведного, который действительно за меня однажды помолился. И вот, когда я пришел, когда грех сделал свою работу, и когда я уже попал в наркодиспансер, я вот хочу такие вот, я не стыжусь благословения Христова, ибо она есть сила Божия ко спасанию всякому верующему. Бог послал своих детей, чтобы через эту благую весть может спасти именно меня. Я не знаю, потому что в то в собрании я поднял один руку, понимаете, это было в наркологическом диспансере, когда пришли наши братья и сестры, они говорили об Иисусе, и я знал, что Он есть. И вот действительно, а перед этим у меня был такой разговор, это с заведующей Маргаритой Алексеевной, она знала историю болезни моей, она знала, что у меня цирроз печени, и вдобавок ко всему, я лишился рассудка, представляете, грех сделал, я говорю, свою работу, не только что заработал цирроз печени, я, болезнь эту, и еще вдобавок помешаться рассудком, понимаете, есть такая мудрая поговорка в миру, говорят, пьяница проспится, дурак никогда, и вот уже когда, будучи дураком, уже действительно лишившись разума, Бог послал своих детей. И она говорила, тебе не поможет никто. Понимаете, я говорю, все, мамоня, это за твои злодеяния Бог наказал тебя. И говорю, ты никто тебя не спасет, никакая медицина, потому что она медик, она действительно знает медицинный толк, и она врач, хороший врач. Я говорю, ты безнадежен, твое, говорит, уже нет у тебя. И когда она такое сказала, я говорю, Бог послал своих детей, слава Господу за это, что Он действительно посылает в эти учреждения, в эти места лишения свободы, в больницы, в такие, где недоступно, может, ну, таким простым людям, то Бог посылает детей. И что интересно, я сказал, знаете, я так сам, мысленно так сам себе стою с ней, рассуждаю, говорю, нет, мне поможет Бог. Она посмотрела на меня, она рассказала о своей жизни, понимаете. Она знала, что я ничего не соображаю, но в этот данный момент Бог открыл разум. Я слушал на этого человека и удивлялся. И вот когда Бог прислал этих детей, когда была молитва, когда служение провели и помолили за меня, я знаю, что уже Бог пошел со мной, понимаете. Я знал, что Он есть, мне подарили маленькое евангелие от Иоанна. Я это евангелие взял, и меня на следующий день отправляют на Кривошин, но я... не понимал, а теперь я уже понимаю, это Бог хотел явить славу свою именно там, туда направил меня, чтобы потом и те люди, и те врачи, и те окружающие увидели славу Божию. И когда меня привезли в эту больницу, да, я увидел, я находился, я не помню, сколько там времени находился, но как врачи говорят, 4. Медики, если не знают, что это уже невозможно вернуть человеку разум, это все, человек деградирован полностью. Мне дали уже вторую группу, готовили к первой группе, потому что врачи знали, что у меня цирроз печени, и мне осталось мало жить. И в этот самый момент умирает человек, который занимал высокий пост, понимаете, где-то работал он или в горисполкоме, или в райисполкоме, я не буду врать, потому что я не знаю, но знаю, что высокий пост. И вот они стояли, два врача, и как бы рассуждали. Я знаю, что Бог расположил их сердца, чтобы они так говорили, понимаете, а я стоял в стороне, они знали, что я ничего не соображаю, я никого не знал, я не знал, как меня зовут, откуда я родом, понимаете, вот в таком состоянии меня привезли, и я находился, все использовали, мои друзья лекарства привезли, все, кажется, ну, врачи, что могли сделать со своей стороны, не все сделали, и оказалось бесполезным. И тут вмешивается Господь. И вот, знаете, стоит это как был, как последний звонок, наверное, ко мне. Они говорят и смотрят на меня, этого человека хранила больница, понимаете. И они рассуждают, говорят, вот смотри, когда человек нужен людям, да, вот действительно кому-то, перед ним ходят, говорят, на цыпочках, перед ним выслуживаются, знаете, на черных Волгах к нему приезжали в то время, знаете, его все привозили, все давали, для него делали. Но когда он болезнь, значит, прогрессировала, и когда он уже вообще стал умалишенным, отца, и люди поняли, что от него никакой надежды уже ничего не будет, и он никому не нужен, его забросили, его не только хоронили, понимаете, эти почетные, эти его друзья, да его даже не приехали хоронить родные. Я думаю, Господи, вот действительно, как слава человеческая моментально затухает. Ну, слава Божия, пребывает вовек. И когда его хоронили, понимаете, они смотрели на меня, и как бы Бог проговорил ко мне, говорит, вот, они говорят, смотрят на меня, говорят, вот это очередной, говорит, следующий, который будет покойник, понимаете. И в данный момент, я сам не с робкого десятка, я не боялся так смерти, как боялся умереть именно в этой психической больнице. Знаете, в тот момент я не знал, что есть жизнь вечная, что есть жизнь, действительно, за гробом есть жизнь иная. Понимаете, я об этом тогда не знал. И когда я понял, когда эти слова были сказаны в мой адрес, я не то, что пришел в палату, я забежал в палату. И вот мы, Священное Писание, вы, дорогие братья и сестры, вы знаете, что Бог гордым противится, правильно? Смиренным дает благодать. И Он ждал, наверное, Господь, когда я преклоню колени, когда я вас зову к Нему, и Он ответит. И действительно, это произошло. Господи, не передать эти слова, что со мной происходило в тот данный момент. Я когда преклонил колени, когда только открыл рот и сказал, Господи, я знаю, что по делам моим, как тот преступник, говорю, ты наказал меня, потому что я сколько раз слышал от людей, как носит таких земля, как действительно, знаете, представьте, люди, вот вы кто, может, впервые пришел, дом мой, обходили люди, вот как этого бесноватого боялись, так и мой дом, обходили за 3 квартала, чтобы не встретиться с этим бесноватым ОМОНом. Даже таксисты, не подумайте, что я хочу себе славу воздать, даже таксисты не ездили в район, потому что не хотели везти, потому что там в этом районе ограбят, заберут не то, что еще заплатят, и те деньги, которые есть у этих таксистов, забирали. И вот представьте, это дом, и вот люди обходили. Вот такое слышат от людей. Мать говорила, сынок, лучше бы ты не родилась. Я слышал от матери такие упроки. Я думал, ты будешь мне в радость. Понимаешь, ты будешь хорошим, ты выучишься, ты мне будешь поддержка, помощь. Но я смотрю, что я напрасно мои были эти желания. И действительно, и мать не знала, что есть всемогущий Бог. Если бы она знала, действительно, может, было бы жизнь по-иному пошла. И вот, когда я уже в таком состоянии, я припал на колени, я возвал и говорю, Господи, прости, по делам моим, но если ты действительно есть, и я слышал о тебе, я столько видел, помоги мне. Действительно, я буду говорить о тебе, помоги мне, я не хочу умирать, сделай так, знаете, как вот действительно я бесновато просился, сделай, чтобы я не здесь умер, а там. Дома, чтобы меня похоронили мои родные, чтобы мои там друзья меня хоронили, не чтобы это больница, чтобы ваш, знаете, как там в больнице, лишь бы, а что оделишь, чтобы только не голое тело предать земле. И я думаю, Господи, не допусти, чтобы я здесь умер. Но знаете, Бог дает больше даже, о чем мы просим или о чем мы помышляем. Написано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И вот слава Богу, что я услышал этот призыв Божий. И когда я молился, действительно Бог явился. Я говорю, это правда. Я никогда до и после этого, у меня никогда со мной такого не было. Я бы желал еще такой встречи с Господом. Понимаете, что со мной происходило, знает один Бог. Понимаете, я не передать словами, невозможно. Вот я говорю, что как посетил меня Господь, я согласен быть в этом кривошине, в этой больнице, психбольнице, чтобы только быть в таком состоянии, как тогда я находился с Иисусом. Моя жизнь действительно прошла как на картинках, понимаете? Мне говорили, что Бога нет, а тут действительно Он явился, Он показал, что все, что я делал, у Него запечатлено, понимаете? Каждое слово, что я сказал, у Него запечатлено. И я только говорю, Господи, прости, прости, прости. Нельзя, мы знаем, что Бог пришел спасти грешников, и Он простил, Он сказал, я прощаю тебя. И действительно, как будто разодралась пелена. Это живые свидетели, врачи, понимаете? Они говорят, как это с тобой произошло? Знаете, первым образом спросили врачи, как с тобой произошло, медсестры. Они знали, как будто я проснулся, знаете, вот как будто заснул таким сном демоническим, и тут просыпаюсь, и я стал нормальным человеком. И это Бог сделал. Действительно, я всем сказал, меня Бог освободил, аллилуйя, слава Богу, действительно, слава Богу, потому что невозможно сказать, потому что медицина, что можно было сделать с ее стороны, она сделала. Меня вот пригласили, знаете, освидетельствовать этим психиатрам, этим врачам, наркологам. И врач, когда меня везли, ну, туда говорит, Миша, приеди, обязательно засвидетельствуй. Я говорю, а о чем говорить? Я, знаете, как порой говорят, ты говори под диктовку. А он говорит, ты знаешь, что говори? Говори, что с тобой сделал Бог. Это главврач говорит, ты расскажи, что сделал с тобой Бог. Действительно, потому что медицина знает, вернуть человеку разум, это невозможно. А Богу все возможно, из невозможного возможно. Как мы, вот брат говорил, когда Христа просили, чтобы он, сатана его искушал, я говорил, ты сделай с этих камней хлеб, правильно? Говорит, сделай так, а Бог сделал с камней детей своих, слава Богу. И вот действительно, когда уже мертвый по грехам и преступлениям, когда Бог явился, я понял, что Он есть, понимаете? Я действительно, как этот вот бесноватый, не знаю, куда идти и что, как делать, как прославить Господа, я начал, где бы я ни был, первым встречным я начал говорить, что Бог есть, что Бог живой, что Бог видит, что Бог слышит. Я пришел, и я сказал, Господи, чем я занимался, я больше занимался. заниматься не буду. Это отрава, это зелье, которое сделало меня бесноватым. Мне врачи сказали: Миша, смотри, не прикасайся больше к этому отраве, к этому зелью, знаете, алкоголю, потому что это состояние может тебе возвратиться. Да я и сам знал, что это только зло, оно несет зло, оно разрушило семью, оно разрушило все, оно разрушило мое здоровье, вот этот грех. И когда я пришел, я сказал сам себе, сердце своем: Господи, да не прикоснутся мои губы к этому спиртному, ничему. Действительно, сколько было соблазнов, но я уже в сердце своем заложил, что я не буду. И я потом, знаете, начал читать Священное Писание, и Бог начал открывать. Я еще не пришел в церковь, мне не говорили никто посторонний, что нельзя курить и нельзя вот это делать. Мне сказал Господь: ибо ничего не чисто, Царство Божие не наследует. Я начал смотреть на верующих, Бог так сделал, я пошел учиться. Ну-ка, это вообще, это рассказать. Представляете, как я проходил комиссию, это действительно было, слава Божия, явлено. Знаете, думаю, пойду учиться, не буду ничем, чем заниматься я не буду. Я пришел к друзьям, сказал: все, знаете, есть всемогущий Бог, который видит, который слышит, который действительно помогает, он вернул мне разум, он, и знаете, ну я тогда не знал, что он исцелил цирроз печени. И представляете, и тут думаю, ну как, Господи, чем сделать такое тебе, ну, как бы Господу приятно. Думаю, что я делаю людям зло, так я буду делать добро. И тут попалось мне такое объявление, знаете, набор на каменщиков, печников. У нас был такой сосед, очень хороший, его все любили, я его особенно любил. Даджор, он такой, знаете, шебутной, веселый, он делал людям печи, он, ну, душа человек, знаете. И я думаю, а он умер, думаю, я пойду, научусь на печника и буду ходить людям делать, нести свет, тепло, ну, типа, тепло. И знаете, пошел учиться, думаю, ну как же я пройду комиссию, я же больной, и с этим, и психически, и тут, и цирроз, и, знаете, возьмут кровь, и сразу же поймут, что я не пройду комиссию. И когда я шел эту комиссию проходить, думаю, я начал, знаете, как Бог с лукавым полукавством, с искренним. Я думаю, я возьму просто, я не знал, что, думал, ну, людей обмануть, не Бога, а людей. Думаю, я возьму такого здорового хлопца, знаете, такого, подошел к одному спортсмену, так, говорю, как у тебя здоровье, нормально, два мишени нормально. Я говорю, а кровь у тебя хорошая. Я говорю, пошли за меня, там, пошли. И мы с ним пришли, зашли к этому, ну, сдавать кровь, взяли с него кровь. Ну, я жду, хожу, молюсь, говорю, Господи, дай, чтобы я эту кровь, его действительно хорошая казалась. Взял эту кровь, прихожу к врачу. Ну, на этот прием, и даю эти анализы, он взял анализы, посмотрел на анализы, говорю, слушай, молодой человек, мы вас положим на обследование, у вас больная кровь. Я чуть не упал, понимаете? Я говорю, хотел, ну, знаете, это видит Бог, это слава Богу, Бог, говорит, я жизнь показал. А я ходил и молился, Господи, думаю, как это больная кровь? Говорю, да это не моя кровь, это и начал жать мне. Он говорит, хорошо, пошли с тобой. Взял меня, пошли мы с ним. Я иду, я ему давай рассказывать, понимаете, я больной, я всю правду рассказал, знаете. Говорю, ну я хочу работать, я хочу. Он говорит, ну пошли, сдай кровь поначалу, там посмотрим. И когда сдали кровь, понимаете, я тоже ходил, молился, и вот хожу, молюсь, говорю, Господи, ну ты же видишь желание сердца моего, я хочу работать, я хочу своими руками делать что-то, ну, добро делать. И когда я взял эти анализы, пришел к врачу, приношу ему анализы, он берет анализы, смотрит на меня, на анализы, говорит, чья-то кровь. Думаю, вот тебе нахуй, моя кровь. Думаю, плохая, знаете, ну такая, сейчас скажут, ой, не, никаких вопросов, нет, тебе нельзя. Он говорит, не может этого быть, пошел со мной, давай проверять. Думаю, может, опять обманул. Посмотрел, говорит, она говорит, да, это его кровь, вы же вместе с ним сдавали. Он говорит, пойдем. И он берет заведующего, ведут меня на УЗИ. Думаю, что вот они, я говорю, надо тебя на УЗИ, срочно на УЗИ. Я говорю, что-то, у меня денег нету. Я начал от них, не, мы, говорит, не без денег тебе сделаем УЗИ. И когда они провели, положили на это УЗИ, смотрят, они удивляются, что-то, говорят, такого не может быть. Это посмотрел, говорит, такого не может быть. Думаю, что они там такого не может быть. Я говорю, что такое? Они говорят, у тебя нет цирроза печени. Я говорю, такого не может быть. Слава Богу. Я сам усомнился. Я говорю, он был, а где он делся? Я говорю, мы сами не знаем, где он сделался. Это действительно засвидетельство. Слава Богу. Во славу Божию. Вот понимаете, я вышел, я не вышел, я вылетел, я ликовал, я радовался. И только пришел в училище, а тут раз, смотрю, между двумя, два друга, ну, два парня, потом они стали братьями. Я им давай рассказывать, знаете, говорю, есть всемогущий Бог. Они говорят, а мы знаем, мы туда ходим, мы к живому Богу. Я говорю, я с ним говорил, я его видел, он мне столько сделал, туда и то. Он говорит, тебе надо, Миша, к нам в церковь, тебе надо там действительно прийти. Я говорю, не, знаете, как я веру, меня там, я, ой, да нет, да ты что, у меня там родители православные, там, ну, типа такое, знаете, отговорки. Я говорю, к вам приду как-нибудь. И вот случилось такое. Бог, знаете, как я говорю, времени мало, Господи. И вот, знаете, как Бог, как меня, он вел, понимаете. И вот у меня был один, когда-то они платили деньги, знаете, ну, мы вымогали деньги, там, крыша, вот, платили нам эти коммерсанты деньги. Там не надо было забирать, они сами платили. И вот когда, ну, там нет, простите. И вот, когда, знаете, вот сижу в баре, но я еще в церковь не ходил, пью кофе, ну, а там друзья, знаете, мои, а он пришел, такой заросший, был красивый мужчина, он, ну, знаете, и все, его жена красивая, его хорошо знал, а это заросший весь, бывший военный, майор, и он подсел ко мне, знаете, он такая молва разошлась, мамоню Бог исцелил, освободил. Он начал рассказывать, говорит, Мишаня, у меня такие симптомы, говорит, я не могу, моя жена хочет развестись, все, говорит, уже дошел до ручки, говорит, и она подала на развод, говорит, она не может жить со мной. Я говорю, что случилось, говорит, да понимаешь, я говорит, уже 3 раза свою жену чуть не зарубил, говорит, и что со мной происходит, я не отключаюсь, я не помню, я только прихожу с себя, когда уже топор на дне, говорит, она визжит, дети визжат. Я говорю, знаешь, говорю, меня Бог освободил, я тоже таким был. Он говорит, а где такой Бог? И знаете, вот тут на разум мне пришло, что мои друзья сказали когда-то, говорит, Тропина 53. Я говорю, я там ни разу не был, понимаете. Ну, говорю, как вы сказали, как туда доехать? Говорю, ну, он говорит, заведи, я тебе хочешь деньги заплачу, хочешь что? Дам, только заведи, пусть меня тоже Бог освободит. Я не хочу терять жену, ее красивая жена, знаете. Я люблю ее. Я говорю, ну, хорошо, ради тебя, говорю, поехали. Я мороженое купил, он еще там соску выпил и поехали сюда. Они идем, не знаю, но перед этим, знаете, была Пасха. И вот как Бог дивно ведет. Я молился, я говорю, Господи, я пришел в православную церковь, я начал ставить свечи, но вижу не то, понимаете, слышу мат и ругань. А я уже, как бы, знаете, Бог уже освобождал, очистил меня, очищал. Я думаю, ну не то что-то. Я говорю, Господи, ну где ты есть? Это было первый день Пасхи, когда я приткнулся, когда пришел, когда священники дали отбой, мы не будем сидеть, и знаете, такой вот. И люди начали роптать, и я вышел, и я начал молиться вечером. И ночью во сне я увидел эту церковь. Действительно, голубицу, слава Богу. Что я не думал никогда, что эта церковь станет родной мне. Слава Господу, дом этот. И вот, понимаете, я увидел во сне. Я не знал. Это, я говорю, путь Божий. И когда меня, действительно, я вышел с остановки, и тут люди, и я иду, и смотрю, там, понимаете, вижу все знакомые. Как будто вот я видел, я иду, говорю, я здесь был. Говорю, я их видел. Я шел по этой улице. Он говорит, ты же, говорю, ни разу не был. Понимаете, то был, то не был. Говорю, как ромашка. Я говорю, был, не был. Иду, подходим сюда, к воротам. И действительно, я говорю, я здесь был. Он говорит, ну ты же, говорю, не был. Я говорю, я не знал, я здесь не был, но был. И вот знаете, когда зашли сюда, когда я увидел, я говорю, я здесь был. Я понял, что это было в сне откровения. Слава Богу, и в этот день я покаялся. Действительно, я принял Господа. Я не знал еще, как, что надо для Господа сделать. Знаете, я все думал, свечу надо поставить за здравие, но мне сказали, тебе надо покаяться. Я вышел, покаялся, потому что я думаю, Господи, надо покаяться, так надо, я выйду, покаюсь. И слава Богу, и с того времени, действительно, я начал ходить, благовествовать, я начал, действительно, у меня сердце было переполнено любовью, хотелось как бы донести своим друзьям, которые погибают в алкоголе, сколько друзей, которых уже нет, у кого убили, кого застрелили, кого зарезали, и думаю, а которые погибают в алкоголе, и думаю, освобождаются с этих мест лишения свободы, я не хочу, чтобы они опять туда садились, потому что есть всемогущий, любящий Бог, который ждет их, любит, слава Богу, и начал, знаете, как, вот я не, честно вам скажу, когда я говорю об Иисусе, у меня сердце перерывается радостью, любовью, потому что сам Бог, наверное, пребывает, и потому что, знаете, так, когда я говорю, так легко на сердце, радостно, потому что это несешь, говоришь об этом всемогущем и любящем Боге. Думаю, и вы знаете, этот дом, который когда-то обходили люди, это действительно чудо Божие. Мне часто друзья, знаю, порой говорят, Мамоня, если бы тебе раньше сказали, что ты станешь баптистом, и в твоем доме будет церковь, ну там собираться будут, ты бы, наверное, даже рожу набил. Я говорю, не знаю, набил бы, не набил, но, наверное, бы не поверил. Вот действительно, с этих камней, которые мертвые по грехам и преступлениям, Бог животворит, делает детей, еще таких ревностных, думаю, Господи, чтобы весь баран, еще не только баран, что вся Беларусь, потом думаю, не, мало Беларусь, что вся Россия, потом думаю, не, Господи, что вся земля к тебе пришла, Иисус, говорю, потому что как прекрасно с Господом, вы сами знаете, братья и сестры, и какие мы счастливые люди, действительно, что мы познали Господа, что мы на земле живем не напрасно, что есть эта вечность святая, это куда нас Господь, где нас Иисус ждет, а Господь за все слава и хвала, простите, что долго задержал, будьте благословены, аминь. Христос, я тебя молю, не оставь меня в трудный час. Ты же знаешь, что я люблю теплоту твоих нежных глаз. Посылаешь ты дождь и снег, на полях ты возвращаешь хлеб. И, конечно, ты любишь всех, даже тех, кто духовно слеп. Чтоб войти в твой небесный храм, надо верить от всей души. И я верю, что ты мой Бог, ты с души снял греховный груз. Отдаю тебе каждый вздох, все до грамма тебе. Взыскал меня и нашел, перекинул над бездной мост, и я смело вперед пошел, чтоб увидеть. спешим, чтоб войти.